Сказочная дева Феврония. Среди памятников древнерусской литературы видное место занимает повесть о Петре и Февронии, написанная либо в XV, либо в XVI веке. По мнению исследователей, в основе этого сочинения лежат более древние муромские легенды, отражавшие какие-то реалии XII-XIII веков. Прообразом Петра был муромский князь Давыд Юрьевич, умерший в 1228 году, а прообразом Февронии – какая-то простая девушка, ставшая княгиней и перед смертью постригшаяся под именем Ефросиния. Православная церковь почитает героев повести как святых. Поэтому попробуем восстановить реальный облик необыкновенной девушки, прославившей свое имя на века. Кем были Петр и Феврония? О самой Февронии Ефросинии в летописях сведений нет. Имя Феврония из известных представительниц княжеских родов XII-XIII веков носила только жена великого князя Владимирского Михаила Юрьевича, сына Юрия Долгорукого, правившего во Владимире в 1175-1176 годах. Княгиня умерла в 1202 году, была похоронена в Суздале. Поэтому к нашей деве Февронии она не имела никакого отношения. Можно найти в летописях сведения лишь о князе Давыде Юрьевиче, которого отождествляют с мужем Февронии, князем Петром, из повести. Он был сыном Юрия Владимировича Муромского, ведущего свой род от второго сына Ярослава Мудрого Святослава. Среди сыновей князя Ярослав был младшим. Старшая ветвь рода Святослава правила в Чернигове, младшая – в подвластном ему Муроме. Год рождения Давыда Юрьевича неизвестен, и каких-либо косвенных данных для его определения нет. В летописях лишь отмечено, что отец князя Юрий Владимирович умер в 1176 году, о самом же Давыде впервые упоминается под 1186 годом. Он – участник междоусобия между рязанскими князьями и великим князем Всеволодом Большое Гнездо. Хотя рязанские правители были сородичами муромских князей, Давыд Юрьевич оказался на стороне Всеволода. Не зная, чем это объяснить, знаменитый историк Соловьев даже решил, что Давыд был сыном Юрия Долгорукого и приходился братом Всеволоду Большое Гнездо. Но это мнение неверно, поскольку Муром был отчиной черниговских князей, и потомки Владимира Мономаха, то есть Юрий Долгорукий и его сыновья, претендовать на него не могли. Объяснить дружбу Муромского и Владимирского князей можно тем, что они стали родственниками после того, как сын Всеволода Святослав женился на дочери Давыда. В летописях нет данных об этой свадьбе, но под 1228 годом записано, что Святослав отпустил свою княгиню, захотевшую постричься в монастырь. Получив богатый надел, она поехала в Муром к своим братьям. Выходит, сыновья Давыда были братьями жены князя Святослава, а сама она его дочерью. Решение княгини стать монахиней, возможно, было связано с тем, что именно в 1228 году умерли ее отец и старший брат. Могла умереть и мать, ведь в повести сообщалось, что муромский князь умер в один день со своей супругой. Из всех рассмотренных выше летописных данных можно сделать вывод о том, что в 1186 году дочь Давыда уже была женой князя Святослава, которому в это время исполнилось 10 лет. Столько же должно было быть и его невесте. Значит, сам Давыд мог жениться приблизительно в начале 70-х годов XII века. Ведь кроме дочери, у него было два сына, предположительно старших. Получается, что все описанные в повести о Петре и Февронии события датируются второй половиной XII, первой третью XIII века. Теперь обратимся непосредственно к ее тексту, поскольку в нем могли быть отражены реальные факты из жизни нашей героини.